Кверелу встал на ноги и тихо спросил: «Что дальше, господин?» «Проверь соседнюю палату». Казалось, голос шел прямо из затылка Кверелла. Бывший преподаватель Хогвартса выполнил приказ. «Гарри Поттер, мальчик, который выжил». Валан, де Морт рассмеялся, узнав подростка, лежавшего на кровати и увешанного амулетами, подобно рождественской елке. Часть 32. 13-12. Крыша над головой, благо, особенно когда на улице идет мокрый снег. Хотя интерьер дома пыльно, темно, все скрипит и трещит. Над каминной полкой развешаны сушеные головы домовиков. Единственное живое существо постоянно бухтит про то, что мое место в конуре. Ах да, еще один портрет постоянно орет и ругается. Родовой дом Блэков, что тут скажешь. Притащил меня сюда сам Сириус Блэк. Нет, это была не его инициатива, вызванная внезапно проснувшейся совестью и чувством благодарности. Просто однажды к нему, на Гавайские острова, прилетела сова, с указанием немедленно вернуться в Лондон. Тут его встретил Дамблдор, и сходу огорошил новостью о воскрешении Темного Лорда. Потом сказал хлопающему ртом: «Не могу найти меня». Сириус, недолго думая, проник в мою комнату в общине. Там стянул кое-какие мои личные вещи и, ориентируясь по их запаху, начал меня искать, бегая по Лондону в облике собаки. И таки нашел. Черт, меня чуть Кондратий не хватил. Поздно вечером шел я по одному темному переулку, внезапно чья-то рука схватила меня за плечо, раздался крик «Не двигаться, Аврарат!» А затем случилась мгновенная аппарация. Думал все, кирдык, здравствуй, солнечный Азкабан. А потом понял, что мы на лестничной клетке, в какой, то многоэтажке. И вместо Аврора за плечо меня держит сам Блэк. И еще он громко смеялся, глядя на мою перепуганную физиономию. Ну, я не сдержался и врезал ему прямой удар в челюсть. Удар вышел не сильным, но достаточным, чтобы Сириус отступил на шаг назад, а за его спиной была лестница. Словом, Блэк пересчитал своей спиной несколько ступенек. Поднялся он уже более серьезным и сказал, чтобы я больше так не делал. И еще он извинился за то, что не присылал писем и за эту шутку с аппарацией. После этого я понял одну истину: маги как старые телевизоры, чтобы они начали вести себя нормально, нужно по ним хорошенько треснуть. Затем мы переместились на площадь Гримо, к дому Сириуса. Затем он сообщил, что Дамблдор поднял тревогу. Директор считает, что тот, кого нельзя называть, вернулся, захватил тело Кверелла, убил Калдамедичку и сбежал. Правда, непонятно, почему он не убил Поттера. Калдамедики не нашли у него никаких негативных изменений, более того, они считают, что у пациента наблюдается положительная динамика. Вот как это объяснить? Темный лорд пришел и подлечил мальчика, который в прошлый раз его чуть не укокошил. Скорее всего, Кверелл просто окончательно спятил и сбежал на волю. Во всяком случае, хотелось бы в это верить. 21.12. Библиотека древней магической семьи. Хранилище тщательно собранных предками нынешних аристократов магических фолиантов, гримуаров, свитков, рукописей и мануалов. Какие могущественные заклинания содержатся в них? Какие древние ритуалы описаны? Я этого не узнаю. Сириус строго, настрого, запретил соваться туда и читать тамошние книги, а также приказал Кричмеру меня туда не пускать. Это плохо. Пускай. Я и пообещал эльфу разобраться с амулетом, против прямого приказа своего хозяина он не пойдет. Амулет Крестраж найден, но Сириусу его показывать не стал. После того случая с Гарри Поттером и Диадемой я банально боюсь давать Крестражи в руки посторонним. Даже боюсь его в руках долго держать. Начинают лезть в головы странные мысли. Сделать себе собственный крестраж. Собрать гарем из всех красавиц Хогвартса. Идти служить темному лорду. Выучиться анимаги. Разоблачить Дамблдора. Непонятно в чем. Чушь всякая, одним словом. 30.12. Сириус постоянно где то пропадал, поэтому мы с Кричмером занялись уборкой, точнее зачисткой дома. В здании развелось столько магической дряни, что по ночам невозможно спать. Особенно жаркими бои были за кухню, но после трехдневной операции мы смогли захватить и удержать это жизненно важное помещение. Ну а потом Кричмер заявил своему хозяину, что нужно прибраться в библиотеке. Сириус махнул рукой, дал разрешение и снова куда то ушел. Кричмер убирал книги и выносил их в коридор. Ну а там его ждал я и отбирал заинтересовавшие меня экземпляры. Кричмер так плакал от смеха, а потом предупредил, чтобы я обращался с книгами бережно. Жаль только, он не сказал книгам бережно обращаться со мной. Да стоило догадаться, что книги, собранные Блэками, и хранящиеся в библиотеке Блэков, предназначены только для Блэков, и имеют защиту от попадания в загребущие руки, всяких там арчеров. Некоторые просто обжигали руки, некоторые орали так, будто их режут. Какие, то книги банально не открывались, в некоторых буквы перемешивались в бессмысленную абракадабру. Единственная книга, которую смог почитать, был древний гримуар о магии крови, и то он дал себя прочитать, а затем усыпил меня, и потом попыталась сожрать мое лицо. Но похоже, чары выдохлись от времени, я вовремя проснулся и смог остановить книгу. Получить тайные знания о магии не удалось. Холера. Примечание к части. Валан, де, Морд сдержался, взял у Поттера немного крови и чуть поколдовал. Глава вышла несколько легкомысленной, но будем считать ее своеобразной передышкой перед дальнейшими событиями. Передышкой. Интерлюдия. Кладбище Литл, Хэндлтона. Глубокая ночь. Лунный свет с трудом пробивался через затянувшие небо облака. Пушистый снег кружился и медленно падал, покрывая землю белым одеялом. Из закружащих в воздухе белых хлопьев было невозможно увидеть, что творится в сотне метров. Но более внимательный наблюдатель мог увидеть, как от заброшенного особняка Ридлов, пробираясь через толщу снега, шла одинокая фигура. Вскоре странный человек добрался до территории кладбища и теперь медленно пробирался между присыпанных снегом надгробий. Периодически он наклонялся к могильным плитам и стряхивал налипший на них снег, чтобы прочесть надпись. Затем он медленно двигался к следующей могиле. Человек искал определенную могилу, и вскоре он нашел ее. «Пошевеливайся, Квиреллу!» Шипящий голос словно прозвучал из головы человека. Человек заторопился, его движения стали дерганными, резкими. А как це кости тома. Но ничего не произошло. Квиреллу, заикаясь, снова повторил заклинание, и опять безрезультатно. «Быстро! Проверь могилу!» Вновь зазвучал тот странный голос. Подчиняясь приказу, волшебник начал резать землю с помощью заклинания Сика и откидывать образовавшиеся комья левиасой. Через 7 минут такой работы могила была разрыта, и перед глазами Квирелла предстал вскрытый гроб. «Пепе, повелитель, гроб пуст». От страха голос волшебника перешел в шепот. «Дамблдор», — с гневом сказал голос. Возникла пауза, затем скрипучий голос скомандовал: «Черти пентаграмму». «Зачем?» — спросил Квирелл и тут же с воплем упал на снег, крича от боли. «Не задавай лишних вопросов», — холодным тоном приказал голос. Волшебник вздрогнул от пробежавших по спине мурашек, но принялся за дело. Вскоре на снегу зеленым светом горела пятиконечная звезда, заключенная в круг. «Встань в центр». «Нет, не буду». «А-а-а». Квиреллу упал на землю, корчась от нестерпимых мук. «Жаль, что ты догадался, Квиреллу. К сожалению, это единственный путь. Будь у нас кости моего покойного, жалкого отца, мы бы завершили намеченный ритуал, и я вернул бы себе свое старое тело и былую мощь. Но Дамблдор нас опередил. Поэтому я хочу, чтобы ты умер. Повелитель», запинаясь, проговорил волшебник, «пожалуйста, не надо». Квиреллу, голос стал мягче, «ты думаешь, я не знаю о твоих мыслях, о твоих муках? Ты уже раскаялся, ты сожалеешь о том, что согласился служить мне. Проклятие крови единорога причиняет тебе муки. Под его воздействием твое тело медленно разрушается. Впереди только мучительная смерть. Я же предлагаю тебе способ избавиться от грядущих страданий. Быстрая смерть, а за ней лишь тьма и покой. Ты ведь этого хочешь, верно?» «Нет-нет». Квиреллу в ужасе бросился бежать от пентаграммы, но от того, кто засел в твоей голове, скрыться невозможно. Острый приступ боли сбил убегающего волшебника с ног, но он снова встал на ноги и продолжил бег, пока от очередной волны боли он не рухнул на землю. Страдание лилось нескончаемым потоком, и через полчаса, показавшихся несчастному вечностью, Квиреллу сломался. «Я согласен, согласен», — прошептал волшебник, «только не надо больше боли». «Молодец, нож у тебя?» «Да». «Кровь Поттера на нем?» «Да». «Отлично, встань в центр пентаграммы, обмакни лезвие в кровь и вскрой себе вены». Голос отдал команды. Будто марионетка, Квиреллу встал в пентаграмму. Холодная сталь ножа прилипала к коже. «Скоро все закончится», — подумал волшебник. «Скоро все начнется», — думал темный лорд. Примечание к части. Авторский произвол. Решил, что те, кто создавал для себя крестражи, были сильными магами и вполне могли разработать свой собственный ритуал. Часть 33. 3.01.1995. Дамблдор устроил экстренное собрание для членов Ордена Феникса. Присутствуют Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, и просто хороший человек, походил по дому, кое-где с разрешения Сириуса подновил магическую защиту, пообщался со мной. В результате я получил пакетик лимонных долек и несколько старых учебников директора. Сириус Блэк, хозяин особняка. Ремус Люпин, оборотень в потасканном костюмчике, старается не смотреть на меня. Кингсли Бруствер, мракоборец, спокойный, рассудительный. Семья Уизли, практически в полном составе, в представлении не нуждается. Рубиус Хагрид, в представлении не нуждается. Мой бывший декан, в представлении не нуждается. Аластер Хмури, в представлении не нуждается. Хронический параноик. Дедалус Дингл, старичок в забавном цилиндре. Вроде бы владелец какого-то магазина. Пытается гасить склоки и конфликты. Гестия Джонс, женщина средних лет, единственная, у кого хватает храбрости указывать Молли Уизли, что делать. В результате женщины часто собачатся. Нимфодора Тонкс, стажер, мракоборец, умеет эффектно появляться, опрокинула на входе тумбу, разбудила портрет в Вальбурге, споткнулась об ковер и с шумом грохнулась на пол. Меня на это совещание не пригласили, несовершеннолетний. Как на войну с домовыми монстрами, так немал, а как? Кричмер на том совещании побывал, разносил гостям чай и сэндвичи, ну и подслушивал, о чем говорят мерзкие осквернители родового дома Блэков. Вернулся домовик буквально обуреваемый жаждой действий. С его слов, тот, кого нельзя называть, вернулся, и его нужно немедленно остановить. Угу, остановить. Встать перед ним и сказать: «Волдик, не убивай, Волдик, не убивай». Печально. Библиотека для меня закрыта. Обучать магии меня особо никто не собирается. Остается только интерлюдия. Такси остановилось. Водитель приоткрыл боковое стекло. «Здравствуйте, мистер Эрл». Стоявший на обочине черноволосый паренек с шарфом арсенала поздоровался с водителем. «Здравствуй, Генри. Садись». Таксист махнул на заднее сиденье. «О чем ты хотел со мной поговорить? Вы ведь получили мой доклад про вы, сами знаете, кого?» — отвил юноша. «Да». Водитель такси ненадолго замолчал. «Не скрою, информации о том, что кошмар 15-летней давности может повториться, нас не обрадовало. Часть моих коллег отнеслась к этому с изрядным скепсисом, лицо шофер скривилось, но затем разгладилось. К счастью, наша служба такова, что, почувствовав на кухне запах серы, мы начнем производить святую воду в промышленных масштабах, чем успокаивать себя, говоря, что столкнулись с феноменом природы. Вот и хорошо. Просто наше министерство». Подросток смутился. «Я про министерство магии. После того, как директор школы пытался сообщить министру про воскрешение, сами знаете, кого. Словом, министерство начало травлю. В ежедневном пророке обсуждают, что Дамблдору пора на пенсию. Начали печатать многочисленные статьи о сбрендивших волшебниках. Рассчитывать на содействие с их стороны бесполезно», — прервал подростка водитель. «Угу», — буркнул Генри, — «пока на посту фадж. Наступают мрачные времена. Поэтому мне нужен пистолет и патроны». Снова повисла тишина. «И ты решил обратиться к нам? Ты ведь знаешь, что ты в розыске. Волшебники постарались?» «Да». Водитель кивнул. «Понятненько. Но ведь другого выхода у меня нет. Я несовершеннолетний, осужденный, законно ствол мне не получить. Украсть? У нас не Америка, где у каждого дома целый арсенал. Да и навыков у меня нет. Купить нелегально на черном рынке? Ага, представляю». Писклявым, детским голоском продолжил Арчер. «Дяденька, дяденька, а продайте мне вон тот калаш. Дяденька, а дяденька, вытащите свой ножик у меня из груди. Спасибо вдобавок, я не знаю, где этот черный рынок искать». Собеседник Генри ненадолго замолчал, уставившись на дорогу. Молчал и мистер Эрл. «Я посмотрю, что можно сделать, но на многое не рассчитывай. А я и не жду, что вы мне пулемет дадите». На лице подростка появилась улыбка. «Но я был хорошим мальчиком и заслужил подарок на Рождество. 13.01.1995. Пистолет и сотня патронов. Неплохо, неплохо. Осталось только из этого научиться стрелять. Тренировался в подвале дома. Сириус выделил мне его, так как здесь есть массивная железная дверь, и стены достаточно толстые. Тут я и живу, и переживаю полнолуние. 19.01.95. С тренировками по стрельбе проблемы. Отстрелял полсотни патронов. Вывод. С вероятностью 50 на 50 я смогу застрелиться в висок. С попаданием в мишени точность в районе 10%. Надо было просить пулемет. 22.01.1995. Пролистал подаренные Дамблдором учебники. Нашел парочку интересных заклинаний. Заклятие удвоения позволяет создавать полноценные патроны, но существуют они, где-то около 20 минут, затем исчезают. Для тренировки этого хватает. Чит, код Ван Рлп активирован. Осталось придумать, как обойти магическую защиту. Какая, то разновидность противо. Маг кастует заклинание и вокруг его тела возникает волшебный купол, защищающий его от пуль, стрел и гнилых помидоров. Сам колдун в это время может отпарировать, но не может использовать другие заклинания. Вдобавок существуют артефакты с наложенными на них схожими чарами. Интересно, а можно зачаровать пули? 3.02.1995. Провел несколько экспериментов. В принципе такое возможно, проблема с нанесением рисунка, на неровной поверхности символ искривляется и его волшебные свойства деформируются. Если зачаровывать сам патрон, то волшебные свойства получает гильза, а не пуля. И напоследок, комбинация рун не должна быть слишком сложной, иначе она банально не поместится. Продолжаю работать. 19.02.1995. Пробная партия готова. Приходится расковыривать каждый патрон и наносить руну на дно пули, затем чинить патрон с помощью заклятия репаро. Теперь нужны полевые испытания на живых волшебниках. Интерлюдия. Генри, ты понимаешь, как это выглядит со стороны? Жуткий монстр затаскивает жертву к себе в логово, улыбаясь, сказала нимфа Доротонкс, спускаясь по лестнице. Спасибо за жуткого монстра, и за логово, буркнул ее спутник. Вообще, то я имела в виду себя. Голова девушки превратилась в оскаленную собачью морду, по-р-р, хош, же, не смешно. Дойдя до двери, подросток принялся возиться с ключами, наконец тяжелая дверь со скрипом отворилась. Два человека вошли в подвал. «Мне нужна твоя помощь, ты знаешь заклинание защиты от огнестрельного оружия? Ты про противоаркебузные заклятия Диармании?» «Разумеется, знаю», — горделиво продолжила девушка. «Я ведь вхожу в тройку лучших стажеров Аврората. Вас же всего трое, что еще раз подтверждает правоту моего утверждения». Ничуть не смутившись, продолжила девушка, что я должна сделать. «Так», — Генри принялся отдавать распоряжение, — «встань за тот шкаф и примени то заклятие. Постарайся сделать так, чтобы купол заклинания прикрыл его». «А почему ты попросил меня об этом?» — поинтересовалась Тонкс. «Сириус вечно где, то пропадает, Люпин уехал по делам. Просить Аластера постоять под дулом пистолета боюсь, он не так поймет. Близнецы Уизли в школе. С остальными я так хорошо не общаюсь, чтобы просить о подобной услуге ты справишься? Не бойся, я натаскал в шкаф кирпичей, так что пуля его не пробьет. Ладно, без проблем». Девушка спряталась за шкафом, сделала несколько жестов руками, что то прошептала себе под нос, и вокруг нее возник слабосветящийся, полупрозрачный купол. Постепенно он разрастался, до тех пор пока раздался выстрел и пуля отрикошетила от сверкающего купола. Нимфодора вскрикнула, и в следующую секунду защитное заклинание развеялось, поэтому вторая пуля поразила шкаф и пробила его насквозь. «Все нормально? Эй, вы там живы?» Побледневший подросток выругался и быстрым шагом приблизился к шкафу. Тот был пуст, в его задней стенке зияла дырка. Пуля пробила шкаф на вылет. «Кричмир!» прошептал стрелок, затем громким голосом прокричал: «Нимфодора, не надо называть меня Нимфодора». Цыдя слова сквозь стиснутые зубы, прорычала девушка: «Ты жива? Извини, глупый вопрос. Как себя чувствуешь?» «Отвратительно». Девушка стояла, баюкая правую руку, мою кисть, словно огнем ошпарила. «Что это было?» «Ну, я зачаровал пулю, чтобы при попадании она причиняла жертве боль. Расчет был на то, что противник потеряет концентрацию, опустит щит, а вторая пуля его продырявит. Дай мне пистолет». Пристально смотря на стоявшего перед ней человека, скомандовала Тонкс. «Зачем?» — спросил Генри, отступая на шаг назад. «Тоже хочу его испытать. На тебе». Арчер бросился бежать. Волшебница прокричала вслед убегающему: «Стоять, коротышка! Я тебя все равно поймаю». 20.02.1995. «Мне банально повезло». Кричмир оправдался тем, что просто прибрался в шкафу. Нельзя, чтобы в платяном шкафу благородного и старинного дома Блэков хранился всякий хлам. «И со вторым выстрелом я поторопился, хотел поразить цель до того, как барьер восстановится. Ворошиловский стрелок, блин, еще бы чуть, чути». От этих мыслей мурашки по коже. Нимфодору спасло только то, что от вызванной боли она упала на пол и пуля прошла выше. С девушкой удалось помириться, хотя лицо все равно болит. «Ах, да еще она хочет, чтобы я сделал ей такие же пули», — пистолет она себе достанет, как бы чего ни вышло. 1.03.1995. Директор хочет, чтобы я и Люпин пошли к оборотням и уговорили их не поддерживать темного лорда. МДА, уговорить людей сохранить положение дел, при котором министерство и магическое сообщество их всячески гнобит, притесняет и не считает за разумных. Вопрос, что может пойти не так, часть 34. 6.03.1995. Где может проходить съезд всех оборотней Великобритании? Разумеется, в Деваншире, среди болот, туманов заброшенных шахт, старых замков. Численность популяции ликантропов в Англии примерно 150-200 оборотней, и практически все они собрались в одном лесу. Всех собравшихся можно условно разделить на несколько групп. Старые одиночки, оборотни пожилого возраста, которые уже давно свыклись со своим статусом, живут уединенной жизнью, в дела мира обычно не лезут, с ними проблем возникнуть не должно, они забыли про мир и мир забыл о них. Мелкие общины, вроде той, в которой я раньше жил, группы по 10-15 оборотней разных возрастов, живут за счет случайных заработков и помощи родственников, с ними возможны трудности. Молодежь может захотеть изменить свой статус и пойти под знамена темного лорда. Остается надежда, что сможем заставить старших членов общин не пустить молодняк в грядущую мясорубку. Недавно обратившиеся одиночки. На них мы, скорее всего, не сможем повлиять. Привычный образ жизни сломан. Прежние друзья и родственники отвернулись от несчастного. Полнолуние – сущая пытка. Как итог, полностью озлоблено существо. Не знаю, как с ними быть. Данная категория вполне может пойти за сами, знаете, кем, для того, чтобы отомстить всему магическому миру. Банда Фенрира Сивого. 12 окончательно поехавших оборотней отморозков. Крышуют сумрачный переулок, занимаются разбоем, воровством и прочими незаконными делами. По слухам, участвуют в разборках аристократических семей, судя по тому, что подобные твари еще дышат, имеют высоких покровителей. Они и будут агитировать за темного лорда. 9.03.1995. Занимались политпросвет работой среди избирателей. А если серьезно, то ходили к более-менее влиятельным вервольфам и передавали им подарки от Дамблдора. Кому немного денег, кому артефакт. Ну, хоть не гречку втюхивали. Ничего конкретного не обещали, обильно поливали своего оппонента грязью, хотя в случае с Фенриром можно сказать, что мы говорили чистую правду, объясняли, что в прошлый раз темный лорд ничего не сделал для оборотней и теперь хочет использовать нас как расходный материал. Также мы напоминали, не называя точных цифр, что Сива и его шайка обратили достаточно многих волшебников в ликантропов. Что же до самого Фенрира? Он поступил по-другому. Притащил несколько ящиков огневиски и угощал всех подряд дармовой выпивкой. Заодно вливал им в уши следующую мысль: «Будь за нас, и все у тебя будет в шоколаде». В различных вариациях, разумеется. 14.03.1995. Завтра все решится. 15.03.1995. Мда, недооценил я Сивого. В самом начале собрания он заявил, что не будет впустую сотрясать воздух, а делом докажет свою правоту. После он сообщил, что будет драться с любым из сторонников Дамблдора на волчьем поединке. Волчий поединок – старинный обычай, говорят, идущий еще от пиктов, когда перед полнолунием двух оборотней бросали в яму, закрывали сверху решеткой и следят, чтобы они не начали драку раньше времени. Утром следующего дня решетку поднимают. Двое заходят, один выходит. Победитель всегда прав. Нам пришлось согласиться, если подожмем хвосты, сейчас это будет полным поражением. Драка сегодня ночью. Впрочем, есть одна идейка. Часть 35. 16.03.1995. Черт, такое чувство, что меня разобрали на сотню кусочков, а потом собрали заново, причем часть кусочков оказалась лишней и их выкинули. Больше никогда не буду драться с оборотнями, после поединка во рту остается привкус дохлой псины. Приняв вызов Сивого, мы с Люпином начали думать, что мы можем сделать для своей победы. Вариантов была масса. Сначала я предложил использовать кое-какие зелья, но потом выяснилось, что перед тем, как опустить поединщиков в яму, здоровенный котлован около 20 метров в диаметре и 4 метров в глубину, их осматривают на наличие посторонних предметов и заставляют съесть безоар, а этот камешек нейтрализует большую часть ядов и зелий. Был вариант сделать себе несколько татуировок с рунами силы, ловкости и т.д. Отговорил от этой идеи Люпин. С его слов, человек это не булыжник, его так просто не зачаруешь. И при малейшей ошибке последствия будут куда серьезнее, велик риск лопнуть как воздушный шарик и забрызгать своими ошметками округу. Преувеличиваю, конечно, но не сказать, чтобы сильно. Также присматривались к варианту нанести себе на зубы серебряную пыль и использовать обезболивающее заклинание. С таким покрытием были бы неплохие шансы победить, но все опять упиралось в грядущий осмотр. Да и возникли сомнения насчет безопасности подобной процедуры. В результате мы решили задействовать еще нескольких членов Ордена Феникса, Аластера Хмури и Сириуса Блэка. Люпин на автобусе «Ночной рыцарь» смотался в Лондон, через камин вызвал бывшего Аврора, и вместе с ним и Блэком, в собачьем облике, возвратился к лесу. Здесь проблем не возникло, свидетелей не было, и простые волшебники и Авроры знали про собрание вервольфов, но почему, то решили держаться от этого места подальше и весь день просидеть дома или на работе. Что же до экипажа автобуса, Хмури просто подчистил им память. После прибытия новых участников роли распределяются следующим образом. Я иду в яму. На первый взгляд это глупость, на второй, кстати, тоже, но тут был маленький нюанс. Мне не нужно было драться с Фенриром, нужно было только потянуть время. Если бы мы пустили Люпина, то он скорее всего сразу же после трансформации попытался бы вцепиться Сивому в горло, а там неизвестно, что получится. В моем же случае, предполагалось, что после обращения я скорее всего попытаюсь удрать, так как моложе и слабее Фенрира. Да остальным будет легче определить, кто есть кто, не когда два волка дерутся, а когда один убегает от второго. Римус остается на поляне, и когда почувствует, что вот-вот начнется обращаться, то должен будет через зачарованное зеркальце подать сигнал Хмуре и Блэку. Они ждет у края леса и по команде Римуса мчатся на метлах к яме. Собравшихся оборотней должен был отвлечь Сириус с помощью собачьего свистка. По плану оборотни бросится за ним и очистит поляну. Сделано это было для того, Хмури выполнил свою часть плана без помех и свидетелей. Он должен был парализовать Фенрира, а там уже и я его бы загрыз. Но план выглядел гладко только на бумаге. Возможно, будь у нас больше времени, мы бы придумали что-то получше. В данной ситуации мы не учли, что у Фенрира тоже могут быть подчиненные невервольфы, и то, что он тоже притащит их с собой для подстраховки. Люпин успел просигналить Сириусу и Аластеру, но когда бывший Аврор и бывший аристократ прилетели к поляне, там уже были двое прихлебателей Сивого на метлах. Завязался воздушный бой. Конечно, соперники Хмури и Блэка не были им ровней, но время уходило. Из затворившегося в воздухе светопреставления оборотни никуда не хотели уходить. Они ждали, пока кто-нибудь из дерущихся в небе волшебников не упадет на землю. Наши выиграли, а их соперников обглодали перевертыши. Только после этого они смогли помочь мне. Я не помню, что было в яме. Наверное, это и к лучшему. Сейчас я в доме на площади Гримо, пью какао и стараюсь не делать резких движений. Левая рука сломана, со спины содрали нехилый кусок кожи, кончик носа откушен, и все тело в ссадинах и синяках. Но победа была безоговорочной. Оборотни решили не поддерживать темного лорда. Конечно, пара, тройка ликантропов все равно пойдет к нему на службу, но их число будет не таким массовым, как в случае нашего поражения. И в бывшей банде Сивого будет захватывающий процесс становления нового вожака, и надеюсь, в результате эти отморозки перебьют друг друга. Раны чешутся. Надеюсь, мне не нужно ставить вакцину от бешенства. 30.03.1995. Новость просто обалденная. Наш мальчик, который выжил, вышел из комы. Директору сообщили целители, он сообщил нам, и теперь весь орден отмечает эту радостную новость. Все, пусть теперь избранный разбирается сами, знаете, кем. Примечание к части. Поскольку в своей книге Роулинг описывала оборотни в соответствии со средневековыми представлениями, решил, что и каноничным оборотням прикосновение к серебру может причинять боль. Часть 36. 5 апреля. Хагрид не справился. Дамблдор отправил его договориться с великанами. И наш лесничий опоздал буквально на сутки. Когда он отыскал великанов, те уже были завербованы сторонниками сами, знаете, кого. Рубиуса схватили, отобрали у него все запасенные подарки и скинули со скалы. К счастью, наш полувеликан выжил при падении и смог добраться до людей. С их помощью он смог связаться с итальянскими магами, те его подлечили, и уже потом Хагрид добрался до Лондона. Да теперь еще и с пятиметровыми тварями придется сражаться. Может, стянуть из музея пулемет, подремонтировать его репаро, наколдовать патронов. 12 апреля. Сделал для Тонкс зачарованное огнестрельное оружие. Боялся, что она притащит аркебузу или мушкет, но наш Аврор притащила более-менее современную вещь. Карманный револьвер прошлого века по легенде, созданный для защиты велосипедистов от бешеных собак. Символично. Потратил на это дело 3 дня, старые патроны хуже поддавались зачарованию, пришлось создавать новую конструкцию рун. И все равно, в результате руны еле светились, а потом пришла Нимфодора. Помахала палочкой, и руны засверкали, как новогодние огоньки. Вот где справедливость. Я, чтобы зачаровать одну пулю, чуть ли не медитацией с вылетом в астрал занимаюсь, выжимаю все силы. А какая, то полукровка, особо не напрягаясь, зачаровывает сразу 10. Причем, руны держат заряд уже 2 недели и не думают выдыхаться. Впрочем, если вспомнить, кто мать нашей метаморфини. Андромеда успела выйти замуж до того, как ее мать успела провести ритуал изгнания из рода, а после свадьбы делать подобное бессмысленно. Дочь переходит в род мужа, даже если он состоит из одного человека. Кстати, про миссис мерзкие грязнокровки. Похоже, я единственный, кто рискнул от нее избавиться. Конечно, с помощью заклятия вечного приклеивания картина была намертво прикреплена к стене, а стена состояла из дубовых панелей. Единственная проблема была, где взять бензопилу. Я бы с удовольствием вновь посмотрел на ошарашенных фениксовцев. Сцена прямо из фильма категории «Фарш», «Кровь», «Кишки», «Темный коридор», «Рев бензопилы», «Женские крики». И спасибо никто не сказал, только Арчер, твою мать. Выпиленную миссис Блэк отдал Кричмеру, и тот ее хорошенько спрятал, и больше мы ее не слышали. 16 апреля. Ситуация ухудшается, все больше и больше слухов о странной активности среди аристократов. Чересчур много балов, банкетов и званых ужинов. Один Малфой дал их за последний месяц 4 штуки, а даже для него спроводить такие мероприятия накладно. Есть версия, что на этих вечеринках вербуют новых сторонников Темного Лорда. А мы вынуждены сидеть тихо, как мыши под веником, по приказу Дамблдора. Министерство. Для Фаджа все разговоры о возвращении Темного Лорда как красная тряпка для быка. Интерлюдия. Ночь. Особняк Блэков. Итак, благодарю всех, что смогли собраться в этой. Говорившего подростка перебила девушка с фиолетовыми волосами. Коротышка, давай без вступлений. Мне завтра на дежурство. Хорошо, мисс Нимф. Заклятие сорвалось с палочки Тонкса и ударило в Генри. Тот замолчал и принялся размахивать руками. Племянница обратился к девушке, развалившейся в кресле. Сириус Блэк, сними заклинание с Генри. Не надо, он так взмолился сидевший возле камина, один из близнецов Уизли. Забавно гримасничает. Продолжил второй, но Тонкс их не послушал и расколдовала подростка. Уф, снова заговорил Генри. Ладно. Все мы хотим, чтобы министерство поверило в воскрешение сами, знаете, кого? Да, конечно, отлично. Ты хочешь, чтобы сам знаешь, кто пришел к Корнелиусу Фаджу на чай и убедил его в своем существовании? Ухмыляясь, заметил Блэк. Это был бы идеальный вариант, но если его увидит множество волшебников и после этого настоящую метку, и как мы заставим Темного Лорда показаться окружающим? Продолжил задавать вопросы Блэк. Ну а почему вы решили, что сами знаете, кто будет настоящим? 18 апреля. Смакую газету, от заголовков прям тепло на душе. Всего то и надо было, что навести шороху на косой аллее. Нет, задумка выставить Тонкс как Темного Лорда понравилась всем. Правда, нужно было обеспечить самой метаморфине алиби. Иначе кто, нибудь умный, мог сложить ее отсутствие и явление сами, знаете, кого народу? Первоначально планировалось использовать оборотное зелье, но такой вариант не устроил Тонкс. Как она пояснила, очень велик риск разоблачения, коллектив специфический как-никак. Поэтому согласились на следующий вариант. Я устраиваю в портовом районе города магический переполох. Дежурная пара авроров из Кингсли и Тонкса парирует на место. Кингсли имитирует бурную деятельность, а Тонкс телепортируется в окрестности Хогвартса, забирает близнецов, потом возвращается в особняк на площади Гримо. И там к их группе присоединяется Сириус, и четверка волшебников надевает стильные черные мантии, при этом Тонкс принимает облик темного властелина. Насчет самого облика было много споров, видите ли, каноничный облик не страшный. Час они поясничали и страдали фигней, создавая настоящий облик темного лорда, как дети е-мое. Ну и напоследок я сказал им заклинание для вызова метки. Отговорился тем, что подслушал это заклинание у бывших однокурсников-слизеринцев. Но судя по их глазам, они мне не до конца поверили. Но все прошло как по нотам. Что странно, выяснился один нюанс. Авроры сообщили своим магловским коллегам о моем правонарушении, но передать нормальное описание моей внешности не смогли. Сделать мое фото после задержания Авроры не удосужились, школьных фотографий не было. Родители уехали и забрали все вещи с собой. Брат дал такой словесный портрет, что встреть я подобного типа в подворотне, сам бы отдал ему кошелек и мобильник. Даже специально купил мобильник бы и отдал. Вдобавок наши Авроры постарались, подтвердили правоту получившегося портрета, и теперь я могу относительно спокойно ходить по городу. Правда, пришлось перекрасить волосы. Блин, отвлекся. Тонкс и компания отыграла свою роль превосходно. Правда, по моему для усиления эффекта стоило раздолбать в лицо бомбардами, но все ограничилось короткой речью и меткой, и все равно шуму. Пожар в борделе наиболее точное описание. Фадж подает в отставку, охрану Азкабана усиливают, штат Авроров расширяют, часть волшебников бежит из страны, директору поют дифирамбы. Мда, сделал гадость, сердцу радость. Часть 37, 20.04. Дамблдор отчитал нас за безрассудство, но похвалил за смелость и попросил в будущем согласовывать с ним подобные авантюры. Также обрадовал нас сообщением, что Поттеру гораздо лучше и на следующей неделе он вернется в школу. Почему в Хогвартс? Это самое безопасное место в Англии. Генри, Мда, Квиреллу, Василиск, Дементоры, Блэк. Хотя новый министр, Руфус Скримжер, и усилил штат охраны школы, но как по мне, школьники всегда найдут способ самоубиться при желании, и увеличить число охранников в школе это преждевременно. Пока темный лорд не вытащит своих сторонников из Азкабана, каких-либо крупных акций он предпринимать не будет. Хотя если подумать, вернуть нашего избранного в школу, под постоянное наблюдение директора, учителей и однокурсников довольно-таки верный ход. 27.04. Валан, где Морт нанес первый серьезный удар. Магловские СМИ говорят об урагане, природном катаклизме. Но для Англии ураганы в это время не характерны, и вдобавок ураганы не делают из людей шашлыки. Число погибших перевалило за 3000 и продолжает расти. Самое паршивое, что под удар попал Майнхит, город, в котором я провел большую часть нового детства. Беззаботное время, когда я еще не знал ни про Хогвартс, ни про волшебников. И теперь смотреть на знакомые места тошно и тоскливо. 30.04. На очередном кухонном совещании «Как нам обуст спасти Британию» мы выдвинули предложение командировать Кингсли в Азкабан в качестве охранника. Проверенный человек в этом месте нам необходим. Сам Аврор с этой точкой зрения согласился и пообещал обратиться с этим предложением к новому министру. 2.05. Сегодня убили Амелию Боунс. Она вела уединенный образ жизни, но 3 дня назад она не вышла на работу, поэтому из министерства прислали волшебника, курьера, который и обнаружил ее труп. Черт, если темный лорд смог убить без особых проблем главу департамента магического правопорядка, то, что говорить про простых волшебников. Паника нарастает. 10.05. Скримжер согласился и отправил Кингсли охранять тюрьму. Всей группой отдали ему теплые вещи, килограмм кофе и зонтик. Дела по мне и Сириусу были поручены другому Аврору Далишу. Нам советовали не показываться на улице. Новый следователь наверняка разведет бурную деятельность, поэтому лучше не рисковать. Почему у меня плохое предчувствие? 14.05. Поттер теперь в Хогвартсе. Избранный приехал как раз к последнему этапу турнира трех волшебников. На втором этапе был заплыв в холодной весенней воде. Соревновались ученики каждой школы в отдельности, отдельно дурмстронгцы. Среди них победителем стал Виктор Крам, отдельно шармбатонцы. Победила некая Мария Ланис, и все участницы выплыли с размазанным макияжем, всклокоченными волосами и содранными ногтями. Судьям они объяснили, что это были Гриндлоу. Но настоящая баталия развернулась, когда соревновались ученики британской школы. Достаточно сказать, что из озера не выплыли двое, один гриффиндорец и один слизеринец. Львята и змееныши сцепились сразу после старта. В итоге подводный заплыв выиграл Хапплпаффиц Дидгари, который просто поплыл к цели. 22.05. Темный лорд напал на Азкабан, чтобы вызволить своих приспешников. Охрана была из трех авроров, и у них не было шансов. Дементоров и обслугу в расчет принимать не стоило. Двое блюстителей порядка сбежали сразу, остался только один. Кингсли приказал дементорам перецеловать всех заключенных, а сам попытался задержать того, Мягкого, нельзя называть. Он выиграл время, дементоры сожрали души всех заключенных. Они вечно голодны, и возможность хотя бы на время утолить голод, затмила их и без того скудный разум. Темному лорду досталась тюрьма, полная бездушных тел, но бруствер не успел отступить. Надеюсь, он не сильно мучился перед смертью. 25.05. Остальные от идеи иметь зачарованное огнестрельное оружие отказались. Видите ли, оно не универсально, требует патронов, и вообще не страдай фигней, Генри. Исключение – Аластер. Он проявил интерес к технике, но мою попытку помочь отклонил. Когда тебя схватят и запытают упивающиеся смертью, то я не хочу, чтобы от тебя они узнали секреты моего оружия. И говоря эти слова, он не шутил. 6.06. Турнир закончился победой Виктора Крама. Школьники разъезжаются по домам. На кухонном собрании было решено выдернуть Поттера прямо с вокзала и переправить его на площадь Гримо. 7.06. Гарри Поттер медленно двигался по железнодорожной платформе, толкая перед собой тележку. Возвращение в Лондон не радовало, впереди его ждало целое лето с нелюбимыми родственниками. Он очень хотел провести 3 месяца вместе со своими школьными друзьями, но Дамблдор сказал ему, что в семье тети он будет в безопасности. От этих мыслей вновь заболела голова. После событий в кабинете директора, боль возникала чаще, и порой казалось, что ему в череп засунули целую комнату с запертой дверью, и за этой дверью сидело что-то нехорошее. «Здравствуйте!» Перед Поттером возник черноволосый подросток, одетый подобно попугаю, в одежду кричащих тонов. «Вы хотите поговорить о великом макаронном монстре?» А чем вопрос загнал Поттера в тупик? «Вы кто?» «Мистер Поттер, мы члены Ордена Жареной Курицы, стремимся спасти вас от тех, кто упивается процессом окончания жизни». «Что?» Гарри понял, что оставил свою палочку в чемодане, и он не успеет вытащить ее, чтобы защититься от этого сумасшедшего. «Вы кто?» «Я лучник, что отвел юношу на встречу с невинно осужденным. Я вызову Аврополицию». Поттер сделал шаг назад, но стоявший перед ним псих вдруг стремительно двинулся вперед и буквально прошептал Гарри в лицо: «Поттер, включай мозги, это я, Генри, я твой бывший однокурсник, и советую тебе немедленно идти в туалет в правом крыле вокзала, там тебя подменит, и ты будешь в безопасности». «Понял?» Поттер кивнул, и Генри, всунув ему в руки упаковку макарон, и пошел к стоявшей неподалеку пожилой женщине. «Здравствуйте, вы хотите поговорить о великом макаронном монстре?» Гарри последовал указаниям Генри и зашел в указанный туалет. Там его уже ждал, одетый в спортивный костюм, мужчина средних лет, с черной сумкой на плече. «Гарри!» Голос говорившего никак не соответствовал его облику, подобные интонации больше соответствовали бы молодой девушке. «Да, мне нужно это проверить. Скажи, из чего сделана твоя палочка?» Рука спрашивающего человека потянулась за пояс. «Астролист и перо Феникса», — сразу ответил Гарри. «Хорошо, я Дора Тонкс». Поза человека стала более расслабленной, а его лицо стремительно изменилось, и через секунду Гарри улыбалась молодая девушка, которая протянула ему свою сумку. «Внутри пакета одежда, зайди в кабинку и переоденься. Свою одежду отдашь мне. Потом выпьешь содержимое этого пузырька, в нем оборотное зелье. Примешь чужой облик и выйдешь на улицу, там сядешь в синий форт, сверху на его кузове будут 3 канистры. Сама машина стоит прямо напротив выхода». После обмена одеждой, существо приняло облик Гарри и вышло из туалета. Поттер выпил содержимое пузырька, которое имело примерский вкус, и через несколько мгновений почувствовал, как его тело буквально надувается, увеличивается в объеме. Пережив несколько неприятных секунд, подросток посмотрел в зеркало. Оттуда на него смотрел совершенно незнакомый человек. Гарри последовал указаниям. В машине его ждали Блэк и незнакомый мужчина, представившийся Артуром Уизли. «Похоже, эти каникулы будут гораздо интереснее», — подумал Гарри. «Через 40 минут. Располагайся, выбирай любую комнату. К твоим услугам весь особняк благородного и чистокровнейшего семейства Блэков». Улыбающийся Сириус стоял на лестнице, но через секунду лицо приобрело крайне серьезное выражение, только не заходи в подвал. «А что там?» — опасливо покосившийся на ведущую вниз лестницу. «Там живет самое опасное существо, мой домовик Кричмер. Мерзейшее существо, достает всех, пожалуй, кроме Арчера. Ума не приложу, как ему удалось с ним договориться. Поторапливайся, скоро к нам придет много народу, твое прибытие нужно как следует отпраздновать». Крестный весело хлопнул Поттера по плечу. Потихоньку в особняке собирались люди, Большинство из них тепло здоровались с Гарри и интересовались его жизнью, успевая за разговорами готовить, наводить порядок и делать еще десяток. А около 7 часов вечера все гости и хозяин собрались за праздничным столом, и Сириус Блэк, как хозяин, взял слово. «Друзья, я хочу представить вам моего крестника Гарри Поттер». Раздался аплодисменты, затем звон бокалов, и тут в дверь, ведущую на лестницу, постучали. Затем дверь открылась, на пороге собственной персоной стоял директор школы, в одной из своих вычурных мантий. Тепло улыбнувшись всем собравшимся, он сказал: «Приветствую вас, друзья мои, позвольте». Гарри почувствовал, как внутри головы открывается та дверь, и нечто вырывается. Наступила тьма. Нимфадора Тонкс стояла на площади Гримо и смотрела, как пожарники заливали обугленные останки особняка пеной. Место пожара оцепила полиция, бригады скорой помощи. Вокруг оцепления столпились любопытные зеваки, обсуждавшие случившееся, мелькали вспышки фотокамер. Когда она заметила сидевшего на скамейке человека, который бездумно смотрел себе под ноги, подойдя ближе, она узнала в сидевшем Генри. Что случилось? Арчер никак не отреагировал на вопрос и продолжал невидяще смотреть в землю, но через минуту заговорил. Они сидели, собирались ужинать. Потом пришел директор, в сиреневой мантии, с ромашками, ромашки шевелились. Возникла тягостная пауза, но затем подросток продолжил. «Поттер, он вы, пустил адское пламя, директор, Блэк, Аластер, Уизли, они все-все сгорели, как спички, превратились в головешки. А Гарри?» — тихим голосом спросила Нимфадора, еще не до конца осознавая услышанное. «Что с Поттером?» «Я его убил», — еще более тихим голосом сказал Генри и внезапно рассмеялся. Часть 38. 8:06 вечер. Сколько нужно идиотов, чтобы все испортить? Хватит одного, но с инициативой. Ордена Феникса больше нет. Из всего вчерашнего состава остались я с Тонкс, Хагрид и МакГонагал, должны были приехать завтра. Тонкс спаслась лишь потому, что ее не было в особняке. Она, изображая Поттера, доехала с Дурслями до их дома, а там ее ждал неприятный разговор. Гарри прожил у них больше 10 лет, и, разумеется, они распознали подмену. Нимфадора потратила несколько часов на то, чтобы их успокоить и заверить, что с Поттером все в порядке. Она еще не знала. Я тоже подзадержался на вокзале. То ли прохожим понравились разговоры о пастафарианстве, то ли они хотели банально получить макарон на халяву. Словом, на площадь Гримо я пришел, когда там полным ходом шла подготовка к праздничному вечеру. И чтобы не мешаться под ногами, я ушел к себе в подвальчик для того, чтобы немного поработать. Получил на прошлой неделе от Гестии Джонс книжку «Забавные големы», в ней описывался процесс создания магических шахматных фигур, движущихся восковых миниатюр. Наверное, я тратил время впустую, но что мне оставалось? Сириус по-прежнему твердил: «Книга в библиотеке очень опасны, а знания, хранящиеся в них, опасны втройне», и не допускал до книг. А те, которые попадали мне в руки, по-прежнему отказывались сотрудничать, плевались кислотой, кусались, обжигали. Другие члены ордена также не стремились восполнить пробелы в моем образовании, они вечно были заняты. Аластер же в ответ на просьбу подучить, дал задание: «Отработай 5000 раз Экспеллиармус, тогда и поговорим». Я успел сделать лишь 1143. Словом, я корпел над книгой, когда пришел директор. Он удивился моему отсутствию на праздничном вечере и позвал меня с собой в столовую. Ну, я и поплелся за ним с книгой под мышкой. На лестнице пришлось остановиться, чтобы привести свой внешний вид в относительный порядок, а директор тем временем вошел в обеденный зал. За дверью раздались приветствия, которые внезапно сменились криками. Что? То громко хлопнуло, затрещало и раздались крики. Я бросился наверх, споткнулся и упал, а потом добрался до площадки и распахнул дверь. В лицо ударила волна жара и запах гари. Вся столовая была затянута дымом. И в этой серой мути носились змеи, сотканные из огня. Они набрасывались на еще живых фениксовцев, либо облепляли трупы уже погибших. И посреди этого кошмара стоял Поттер с палочкой. И это было самым жутким. Лицо у него было как у покойника, холодное, безэмоциональное, в глазах ни проблеска разумной мысли. Он словно механический дирижер руководил огненными тварями. Под его командованием порождение адского пламени уничтожили последних волшебников. Затем он повернулся ко мне и направил свою палочку на меня. В ту же секунду огненные змеи прекратили терзать трупы погибших и кинулись в мою сторону. Я отошел от ступора и швырнул в него книгу. Одна из змей попыталась ее схватить, но учебник прошел сквозь нее, загорелся и попал в Поттера. Пламя с книги перекинулось на свитер Гарри, но он этого даже не заметил. Он загорелся. Он начал гореть заживо и никак не реагировал. Только с его палочки сорвался зеленый луч и полетел в мою сторону. Не понимаю, как мне удалось увернуться, но я смог выскочить из столовой и захлопнуть дверь. Но не успел пробежать и половину лестницы, как дверь буквально снесло с петель. Деревянные обломки засыпали всю лестницу. Несколько крупных обломков сбили меня с ног, а через горящий порог переступил Поттер. Его свитер почти полностью сгорел, но он словно не замечал этого. Его окружала свита из огненных змей. Я начал отползать от этого живого факела. Гарри указал рукой на меня и, повинуясь его команде, змеи поплыли по воздуху ко мне. Но тут появился Кричмер. Он что-то прокричал и швырнул амулет Слизерина в сторону Поттера. Огненные змеи перехватили амулет. Но стоило адскому пламени коснуться крестража, как тот буквально исчез во взрыве. В языках пламени мелькнуло уродливое лицо, взрывная волна сбила с ног и Поттера, и Кричмера. В следующую секунду я услышал, как закричал Поттер. «Господи, наверное, я не забуду этот крик никогда». Он словно въелся мне в мозг. Гарри, объятый пламенем, вскочил на ноги, но он утратил контроль над адским пламенем, и змеи накинулись на него. Парочка накинулась на Кричмера, и домовой эльф сгорел. На меня они не обратили внимания, а когда Поттер затих, змеи просто рассыпались на множество искорок. Пожар бушевал в столовой, пламя перекинулось на лестницу. Дом был старый и имел много деревянных перекрытий, облицовок, поэтому пищи огню хватало. Не помню, как я собрал вещи, все было как в тумане. Очнулся только, когда меня нашла Тонкс и отвела в дом к своим родителям. Зря она так, теперь они умрут из-за того, что связались со мной. От меня одни неприятности. 12.06. Вся семья Танксов ушла на похороны директора, в Хогвартсе нашли его портрет, а он появляется только в случае смерти. Также в этот день хоронили всех погибших на площади Гримо. Пока еще не решено, кто будет следующим главой Хогвартса, но из основных кандидатур называют Миневру и Снипа. Я по понятным причинам на похороны не пошел, а остался дома. В буфете нашел несколько бутылок виски и в первый раз в этой жизни нарезался. Это не помогло, мысли не исчезли. Перед глазами вставали те, кто вчера погиб. Погиб из-за меня. Если бы я не притащил Поттера и диадему к директору, если бы не возомнил себя тем, кто может исправить ситуацию к лучшему, если бы меня вообще в этом мире не было. В один момент я понял, что стою посредине гостиной с приставленным к своему виску пистолетом. От желания нажать на спусковой крючок меня остановила мысль, что такой поступок будет детским. Вроде как, я столько наворотил, так сильно накосячил, а затем трусливо сбежал в страну вечной охоты. 20.06. Министр внезапно ушел с поста якобы в отставку, а вместе с ним также внезапно оставили свои должности и исчезли те руководители и чиновники, которые занимали позицию, которую можно охарактеризовать как промагловскую. То ли это переворот, то ли капитуляция. Ясно одно, министерство сдалось. 24.06. Встречался с мистером Ирлом. Он меня не обрадовал. По некоторым данным, практически ко всем крупным госслужащим, предпринимателям и просто влиятельным людям нанесли визит люди в черных мантиях и предложили выбор: либо с вами и вашей семьей произойдет несчастный случай, либо вы расслабляетесь и получаете удовольствие. После серии загадочных, масштабных пожаров ответ был очевиден. Что же до разведки? Их службе безопасности удалось задержать нескольких сотрудников, которые вели себя странно, заговаривались, не узнавали окружающих. Словом, их задержали, поместили в психиатрическую больницу, а всех оставшихся сотрудников охватила паранойя. Все подозревали всех, никто никому не доверял, и, разумеется, проводить какие-либо операции в таких условиях было невозможно. Работа службы была парализована, и бежать из Англии уже поздно, министерство пало, и теперь банда темного лорда контролирует антиоперационный барьер. Такой есть у каждого уважающего себя магического сообщества, для регуляции товарооборота, контроля миграции и прочих бюрократических заморочек. Магловский транспорт, неизвестно, как плотно его контролируют. Получается, я заперт на острове с бандой убийц, отморозков. Но если поменять точку зрения, это они заперты со мной. Примечание к части. Попытка объяснить, почему маглорожденные не бежали из страны, а прятались в сельской местности. Часть 39, 207. Все печально. Министерство твердит про магловских выродков, и обязала всех маглорожденных явиться на судебное разбирательство. Вопреки здравому смыслу кто, тот туда все-таки пошел. На что они надеялись? Дома маглорожденных волшебников подверглись нападениям, а их хозяева пропали без вести. В канале и Ирландском море толпятся дементоры и нападают на суда. В газетах сообщалось о десятке кораблекрушений. Также служба охраны портов и аэропортов получила указание задерживать определенный список лиц. Угадайте, кто в него попал. Компоненты для оборотного зелья взлетели в цене, порт, ключи за границу тоже вздорожали и непонятно где оказываются те, кто ими воспользовался. Нимфадора самостоятельно уволилась из Аврората и сейчас она целыми днями сидит дома и мается от безделья. Кошмары с потером продолжаются. Фенобарбитал помогает плохо. Не высыпаюсь, на утро голова как после пьянки. 4.07. Пообщался с миссис Тонкс. 7 потов сошло, пока убеждал ее взять под опеку Беллатриссу. Нет, у меня не прорезалось чувство всепрощения, просто пока Лия Стриндж формально жива, никто не может претендовать на ее наследство, и поэтому чаша, крестраж останется в Гринготсе. Нет, подобные доводы я не приводил. Просто сказал, что тушка Беллатрисы может послужить своеобразным гарантом безопасности от нового режима. Теперь в доме появилась спящая красавица, которую периодически навещают колдомедики, министерские чиновники и дальние родственники, пару раз чуть не попался им на глаза. 6.07. Переезжаю, частота визитов к Беллатрисе просто зашкаливает, пора открывать музей. А жаль, в семейной библиотеке Танксов есть парочка прелюбопытных книжек. Ничего запретного, просто они раскрывают некоторые аспекты волшебства. Впрочем, я присмотрел для себя небольшой домик на севере графства. 2 этажа, плюс хозпристройки. Стоит в отдалении от ближайшей деревни, рядом речка, роща и заброшенное кладбище. Заморозить сигнализацию, отправить сторожа навестить родственников, переждать проверку министерства и можно жить. Подвал здесь просто шикарен, глубоко под землей, стены толстые, никто ничего не слышит. Самое, то чтобы переждать полнолуние. Колдовать нельзя, я еще несовершеннолетний, и любое мое заклинание сразу засекут. Приходится прибегать к помощи Тедотанкса. Теперь целыми днями просиживаю за столом и разрабатываю связки рун. Пока особого прогресса нет, слишком много требований. 15.07. Запросил помощь, вышла затычка и нужна спецлитература, для прояснения некоторых нюансов. 18.07. Что, то вырисовалось. Нужна проверка. Возьму лопату и пойду накапывать материал. Где, то ошибся. Накладывание чар прошло неудачно, в результате весь подвал необходимо чистить. 2-я попытка, экземпляр растекся и превратился в лужу. Может, нужно больше рунических символов, или наоборот необходимо уменьшить их число, чтобы не перегружать материал. Страница вырвана. 17. Вроде как оживление прошло успешно, но получившийся экземпляр не боеспособен от слова совсем. Координация движения ни к черту, движется со скоростью черепахи, ДЦПЕшницы, при выполнении сложных команд жутко тупит. Ну, думаю, эти проблемы решаемы. Закончился материал. Придется снова копать. Часть страницы снова вырвана. Нужен перекур, необходимо отвлечься. Тед уже начинает меня побаиваться. Лицо бедное, волосы взлохмаченные и глаза как у лабораторной крысы. И по ночам продолжают сниться горящие мальчики. 20 классика никогда не стареет. Нужно было только вскрыть голову образцу, убрать лишнее и вставить на освободившееся место свиток с инструкциями. Результат налицо, образец почти как живой. Вечер. Немного поработать напильником и наложить заклятие неразрушимости. В подкладку вшил пластинки из сложенной в несколько раз фольги. В результате образец устойчиво держит несколько заклинаний. Пожалуй, после некоторой подготовки можно провести полевые испытания. 15.08. Поехали. Интерлюдия. Маркус Айвери со скукой рассматривал помещение для дежурных егерей. Небольшая обшарпанная комната на окраине Лондона. Помещение было площадью около 20 квадратных метров. Обставлена комнатка была так, что навевала тоску, безвкусные, бежевые обои с цветочным орнаментом, пыльный ковер и потолок с осыпающейся штукатуркой. Мебель тоже была под стать комнате, продавленная кровать, старые, скрипучие шкафы, несколько стульев и буквально блестящий от жира стол. Почему лорд выбрал именно это место? Даже чулан в моем мэнере и то более подходит под караулку, чем этот свинарник со свиньями. Маркус посмотрел на своих подчиненных, которые сейчас сидели за столом и азартно резались в карты. Ингер и Лисетта Маклаудин. Отец и дочь, оба были грузными, оба имели широкие носы, пухлые щеки и маленькие глазки, из-за чего в голове у Маркуса непроизвольно возникали аналогии с откормленными свиньями. Вспомнив, как Лисетта оказывала ему знаки внимания, Маркуса передернуло от отвращения, ни должного воспитания, ни манер, ни такта. Эта парочка жила неизвестно на что, и по возвращению темного лорда сразу поклялись ему в верности и стали егерями. Брать таких в подчинение было ошибкой, они лишь порочат наши идеи борьбы за чистоту крови и принимать их за равных. Молодой Эйрви был тщеславен и честолюбив, и когда отец намекнул ему, что в ближнем круге повелителя появилось много вакансий и талантливый молодой волшебник может рассчитывать на головокружительную карьеру, то Маркус сразу же ухватился этот шанс. К сожалению, возможностей продемонстрировать свои таланты у него было немного, всего дважды его группа вылетала на вызов. Третьим его подчиненным был оборотень Струпьяр, ранее входивший в стаю Фенрира Сивого, но после смерти вожака, в стае разразилась борьба за власть, и Струпьяр проиграл. Он был вынужден бежать. С этим подчиненным отношения у Эйрви отношения также не сложились, оборотень постоянно ставил под сомнение его приказы и компетентность как их командира. Жаль, что лорд запретил пользоваться авадой и умертвить этого шелудивого пса, и остальные сразу бы стали шилковыми. И четвертым из игроков в карты был Ричард Раджетти, хотя Эйрви сомневался в подлинности этого имени. Мужчина средних лет, предпочитавший мантии магловскую одежду. При этом он производил впечатление образованного и правильно воспитанного человека, из-за чего Эйрви предполагал, что Ричард был из магической семьи. Попытками выяснить его подлинную родословную Эйрви развлекался большую часть дня. Внезапно, обыденный ход событий был прерван. На полу засияли нестерпимым зеленым светом магические знаки. Быстрее! Кто назвал имя темного лорда? Вот он, шанс проявить себя! С азартом подумал Маркус. Согласно инструкциям, тревожная группа должна была быстро собраться вокруг пентаграммы немедля. Но тут вышла заминка, Лисетта споткнулась об ножку стула, и вскрикнув растянулась на полу, Струпьяр схватил Энгера за грудь и потребовал, чтобы тот немедленно отдал ему выигрыш. Только Ричард встал на свое место, выжидающе уставился на своего командира. «Меня окружают идиоты», — подумал Маркус, созерцая творившийся вокруг стола бедлам. «Быстрее, идиоты! Хотите разгневать повелителя?» Эта угроза отрезвляюще подействовала на собравшихся за столом волшебников. Струпьяр отпустил Энгера, тот помог подняться своей дочери, и через полминуты вся тревожная группа была в сборе.